И, как известно, по фронту бесстрашный офицер и к тому же георгиевский кавалер. Это много значит, сотник? Я не знаю, что у вас произошло. Вы, случайно, не назвали Харунжева конем рыжим? Обмолвился, но извинился. Понятно. Молите Бога, что выскочили от него живым. Дальчевский прижал пальцами тикающую левую щеку со шрамом, фронтовую метку. Подумал, что обалдевшего сотника нельзя вводить в дом. Он столько наболтает на себя и под себя, что потом не выпутаешься. Достаточно одного его появления и встречи с госпожой Леоновой, как у последней разыграются дамские нервы, и тогда эту госпожу никакими припарками не успокоишь. Полковник достал карманные часы, посмотрел время. Было без четверти час ночи, а в 1:40 проходит товарно-пассажирский поезд из Петрограда на Псков. О том, что с вами произошло в комитете, ни слова в Пскове. А вы фельдфебелю не проговорились? Болгов дал слово офицера, что он понимает всю ответственность и не из болтливых. А Дальчевский подумал, как бы этот жалкий сотник при другом случае не выдал всех и вся. И это офицеры. Да разве с такими работать в подполье у большевиков? Хорошо, хорошо, я вам верю, сотник. А теперь слушайте внимательно. Полк нашего станет, как и намечено, центром, и не рыжему коню остановить развивающиеся события, и вы должны утром быть в Пскове. Старший урядник проводит вас на станцию и посадит на поезд. Только не вздумайте прогуливаться по перрону, иначе и в самом деле побываете в вагоне ВЧК. Еще раз предупреждаю, информируйте наших людей с должной объективностью и точно передайте мой ответ. А по дороге в Псков подумайте. Кондратий Терехов пошел проводить Болгова на станцию. Полковник долго еще оставался на крыльце, выкуривая одну папиросу за другой. Надо было и самому подумать, конь рыжий, если его не стреножить, сумеет повернуть полк не в ту сторону. Надо бы от него избавиться. Но так, чтобы заподозрены были только казаки, но не офицеры и не оренбургские орлы Кондратия Терехова. Наступает самый ответственный момент подготовки операции. Вот если бы в самом Петрограде вспыхнуло восстание, тогда бы легче было бросить туда сводный полк. Но там... «Помоги нам, Господи!» — взмолился Мстислав Леопольдович, хотя не верил ни Господу, ни своему союзу, да и самому себе. Что можно сделать, если находишься в окружении таких болтунов, как генерал Новокрещинов или престарелый Сахаров? Они же фактически трупы. И он, Дальчевский, с умом и талантом, гниет среди них ужасное время. Если бы знать, что предпримут союзники России, если большевикам удастся подписать сепаратный мир с Германией. Это же мировой конфликт. Неужели ни во Франции, ни в Англии, ни в Америке ума не хватит понять, если большевизм устоит, то ведь волна мировой революции выплеснется и к ним. Полковнику Дальчевскому было просто страшно, страшно жить, чувствовать себя в окружении рефлексирующих офицеров, суматошных дам наподобие Леоновой и всех прочих говорунов, утративших власть и влияние. Иногда ему казалось, что земля плывет у него из-под ног. Махнуть бы на Дон. Дальчевскому доподлинно известно, что войско Донское восстанет в ближайшее время, и кто знает, как далеко они пойдут. И поддержку донцы, понятно, получат от союзников. Черное море рядышком, но на Дон Дальчевскому дорога заказана, ведь это его сводный сибирский полк принимал участие в разгроме войска генерала Краснова. Сиди и думай на перилах крыльца. Тем временем в гостиной вокруг тульского самовара, попивая чай, офицеры играли в карты, поджидая полковника. Куда и кто его вызвал? Что еще стряслось? Черноглазая красавица Дуня играла в карты с капитаном Ухоздвиговым, а против них два генерала — седой и грузный Сахаров и напористый, энергичный Новокрещинов, немало скомпрометировавший себя среди офицеров длинным языком. Генерал обладал удивительным талантом восстанавливать всех и вся против собственной персоны. Стоило ему 2-3 раза встретиться с кем-нибудь в компании, перекинуться в картишки, как его знакомство тут же обрывалось. Он умел так ловко оговаривать друзей и знакомых, что даже сам удивлялся, откуда у него столько врагов. Язык его поистине был его лютым недругом, и он с ним никак не мог совладать. И на этот раз, не успев сделать 2 ходов подкидного, он разозлил капитана Ухоздвигова. «Плохо вы кончите, капитан», — сказал генерал. «Экую глупость вернули, братец, про Россию. Что значит России быть всегда? Мальчишество, братец. А представьте себе такую карикатуру. Большевики усидят в Смольном, ну, хотя бы 2 года. Что же останется от России?»